Пространственный империл очень заразителен. Люди не подозревают, насколько зависят они друг от друга. Эманации чувств передаются незримо, и трудно порой защититься. Ученик в миру неизбежно претерпевает от грубости и недовольства людей. Подвиг несения света особенно тяжек среди обычных условий земных.